Чуковская вспоминает, как Ахматова навещала ее. «Сидит у меня на диване и курит. Статная, прекрасная, как всегда». Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Москва. Согласие. 1997. Том 1. Страница 20. Но, несмотря на свое величие, Ахматова в повседневной жизни оставалась беспомощной, как ребенок. Чуковской всегда приходилось провожать ее до дома, до самой двери квартиры. Высокая каменная лестница фонтанного дома не освещалась. В 1938 году Ахматова еще могла подниматься по этой лестнице без чужой помощи. Ей нужно было помогать переходить улицу, поскольку этот процесс ее очень пугал. К счастью, у Ахматовой было несколько преданных помощников. Бывшая любовница Гумилева, Ольга Высоцкая, заботилась о ней. Ахматова говорила: «Ем я только тогда, когда меня кормит Ольга Николаевна. Она как-то меня заставляет». Примечание. Чуковская. Записки об Анне Ахматовой. Москва. Согласие. 1997. Том 1. Страница 38. Ахматова несколько раз ездила в Москву. Ей хотелось встретиться с друзьями, которые, подобно Ардовым, хоть как-то облегчали чувство одиночества. Но главная причина заключалась в другом. Ахматова отчаянно пыталась найти хоть кого-нибудь, кто мог бы помочь ее сыну. Лев был убежден в том, что его арестовали из-за родства не с Ахматовой, а с Гумилевым. Следователь открыто заявил ему об этом, связав его с делом Таганцева 1921 года. Это был полный абсурд, так как все проходившие по тому делу к 1936 году были арестованы и расстреляны. Но следователя это не беспокоило. После 7 ночей избиений Льву предложили подписать протокол. Лев был так избит, что не мог даже прочесть написанное. Впоследствии он узнал, что следователь, который вел его дело, сам был расстрелян не то в 1938, не то в 1939 году. Все трое студентов, едва знавших друг друга, поскольку все учились на разных факультетах, были обвинены в террористических действиях и в покушении на убийство. Это было особенно смешно, так как ни один из них не умел ни стрелять, ни фехтовать, и ни у одного не было никакого оружия. Примечание. Лавров. Судьба и идеи. В декабре 1938 года Лев и другие студенты были отправлены на обычные зимние работы заключенных, на лесоповал. В этот период он не думал, что все письма, написанные матерью, даже если они и доходили до адресата, должны возыметь действие. Он пишет о матери как о наивной женщине, полагающей, что виновным ее сына признали по ошибке. Мама – наивная душа, как и многие другие чистые в своих помыслах люди, думала, что приговор, вынесенный мне, – результат судебной ошибки, случайного недосмотра. Примечание. Лавров. Судьба и идеи. В этом он был совершенно неправ. Ахматова, как утверждала ее подруга Надежда Мандельштам, давно поняла истинную природу сталинского террора. Она понимала, что это государственная политика, а не случайные судебные ошибки. Однако Лев был совершенно прав, считая, что мать ему ничем не может помочь. К 1938 году революция пожрала практически всех своих детей. 19 августа 1936 года начались показательные процессы над Зиновьевым и Каменевым. оба были приговорены к расстрелу. Западные журналисты были поражены смирением подсудимых. Бухарина судили в марте 1938 года. Тогда же под суд попал и Ягода, бывший шеф НКВД. Ежов, развязавший этот террор, был смещен с поста. Вскоре он исчез навсегда. После падения Ежова адвокаты, представлявшие интересы Льва и остальных студентов, подали апелляцию в военную коллегию Верховного суда СССР с просьбой о пересмотре дела. Одновременно с зародившейся надеждой начало 1939 года принесло ужасную новость. Мандельштам умер в лагерях. Ахматова получила короткое письмо из Москвы. У подружки Лены Осьмеркиной родилась девочка, а подружка Надюша овдовела. После утраты столь близкого человека Анна Андреевна почувствовала себя еще более одинокой, а страх за Льва еще больше усилился. Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. «Москва. Правда. 1990. Том 2. Страница 173. Положение Льва действительно было очень опасным. В 1939 году приговор был пересмотрен, но обвинение в террористической деятельности осталось. Льва приговорили к расстрелу и перевели обратно в кресты, но парадоксальным образом возвращение в Ленинград спасло ему жизнь. «На этот раз выручил меня не Сталин, а, как это иногда бывает, счастливое стечение обстоятельств. К новому 1939 году я окончательно дошел. Худой, заросший щетиной, давно не мывшийся, я едва таскал ноги из барака в лес. Валить деревья в ледяном по пояс занесенным снегом лесу, в рваной обуви, без теплой одежды, подкрепляя силой баланды и скудной пайкой хлеба, даже привычные к тяжелому физическому труду деревенские мужики таяли на этой работе, как свечи. В один из морозных январских дней, когда я подрубал уже подпиленную ель, у меня выпал из ослабевших рук топор. Как на грех, накануне я его наточил. Топор легко раскроил кирзовый сапог и разрубил ногу почти до самой кости. Рана загноилась. Видимо, я так бы и закончил свои дни, ударным трудом расчищая ложе канала в лесу под Медвежьегорском. Но судьбе было угодно распорядиться иначе. Меня затребовали на пересмотр дела в Ленинград. Это меня спасло. Примечание. Лавров. Судьба и идеи. Находясь в тюрьме в ожидании приговора, Лев начал думать о том, как племенные кланы сумели стать нацией. Именно тогда и были заложены основы его выдающихся теорий. Пока Лев находился в крестах, Ахматова выстаивала в длинных очередях, надеясь хоть что-то узнать о сыне или передать ему небольшую посылочку. В той же очереди часто стояла Лидия Чуковская. Она не знала, что 10 лет без права переписки означают расстрел. Ее мужа Матвея Бранштейна уже не было в живых.